Память святого мученика Домнина. Святой Домнин был родом из Солуня. Когда царь Максимиан строил себе дворец в Солуне, святой Домнин схвачен был как христианин и приведен к царю на суд. Царь с гневом сказал ему: «Зачем во время пребывания моего в городе ты открыто исповедуешь иного Бога? Принеси жертву богам, если хочешь быть жив». Так как святой не повиновался, то царь приказал терзать тело его, а потом, видя в терпении святого порицание и укор себе, велел вывести его за город и отсечь ему ноги до колена. С отсеченными ногами святой мученик прожил в страданиях 7 дней, не вкушая пищи, а потом, вознося благодарение Богу, которого он так возлюбил, предал ему свою блаженную душу.